Алло? Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Петровна. С праздником вас. Спасибо. Валентина Петровна. Валентина Петровна, меня слышно, нет? Не слышу. Валентина Петровна. Да. Я вот тоже хочу вас поздравить с праздником. Так я сказал спасибо. Ну, у нас двое тут. А? Да нет, не слышу. Не слышу! Нас двое по телефону сейчас. Чего? Нас двое. Чего, блядь? Ну ладно, ладно. Валь, как у тебя дела? Как у тебя дела? Зачем вы захуй мани тебе? А как здоровье-то твое? Выздоровело? Да нет, не выздоровела. Ой, Валь, чем ты болеешь? Грипп. Ой, ты серьезно, кстати, в твоем возрасте-то. ОРЗЕ или грипп, одно и то же. Валь, в твоем возрасте это очень серьезно, ты лечись. Я знаю. Лечись обязательно, ты лечишься? Да, надо лечиться, а то можно воспаление получить. Валь, куда-нибудь ходила сегодня? В День Победы все-таки. Ходила сегодня куда-нибудь? Никуда я не ходила. На Красную площадь, а что, не ходила? Парад как? На Красную площадь не ходила, на парад. Ну кто ж больной ходит? Чего несешь-то? Так ты его выздоровела, там Путин здоровался со всеми. А? Там Путин со всеми здоровался, ты бы выздоровела тут же. Чувак, блядь, научись говорить. Что у тебя с телефоном-то? Там Путин со всеми здоровался. Не слышу! Что у тебя с телефоном? Ты, блядь, там что-то загораживаешь! А что я тебя загораживаю? Рукой, небось! Нет, нормально говорю, четко. Валь. Да. Родственники тебе приезжали сегодня? По-разному? Родственники приезжали? Нет, не приезжали! А ты праздновала? Праздновала? Почему ёбаные губки ты пускаешь, ёбаные? Соединение установлено. Пожалуйста, подождите. Алло. Алло. Да. Какие гудки? Какие гудки от тебя идут? Это, конечно, на станции телефонной. Алло. Да. Валь, а ты праздновал? Да, вытирай, блядь! Ты... ты праздновала День Победы? Праздновала. 69 лет Победы уже. 69... Все знают. Валь, а вот ты участвовал в войне? А? Ты участвовал в войне? Участвовать. Ну ты рассказывал, ты какого-то офицера немецкого пинула в пах. А-а-а! Ты какого-то офицера немецкого в пах пинула. Ты рассказывала. А, блядь! Ебаная сука! Ты какого-то офицера немецкого пинула в пах. Чего, блядь? Валюша, ты к вору когда ходил последний раз? Блядь, научись говорить, сука! Валюша, алло, говорю, ты к вору когда последний раз ездила? Куда? К вору! К вору! Куда? К вору! К вору? Нет, к вору! На прочистку уши! Куда, блядь, сука? К вору! К вору! К патологоанатому! Куда я езжу? Кого-нибудь! Алло! Валь, Валь! Ты как давно к патологоанатому ездила? Нихуя не разберу! Как давно ты ездила к патологоанатому? Куда ездила, паскуда? В морг! На кладбище! В морг! Да-да-да-да! Зачем? К доктору. Где же доктора-то в поликлиниках, а не в моргах, дурак хуй. Патологоанатому. Он тебя подлечит. Хватит усмехаться, ёбаный остряк ебучий. Почему остряк? Валь, Валя, не помирай только. Слушай, Валя. Валентин Петровна, а ты знаешь, как мы тебя ценим? Как мы тебя любим? Да что это? Так да. Я и поверил. Ты самая популярная женщина в Москве. Слушай, Валь, вот как я одну запись... Мне похуй ваша любовь. Слушай, Валь, подожди. Мне нужно здоровье, а не любовь. Валь, Валь. Мы заботимся о тебе, чтобы ты здорова была. Я однажды послушал... Валь, я в 13 лет послушал первую твою запись. Ты не представляешь, как я проникся любовью к тебе. Я хочу каждый день слушать твой голос. Да что ты? Да. Ну слушай, чего от тебя от этого легче? Я бы слушал, да, мне легче, я бы слушал, но ты не всегда к телефону подходишь. А почему? Это мое дело, хочу, подхожу. А почему? Я хочу говорить с тобой. Чего? Ну ты, скорее всего, такой умный человек. Скажи мне про смысл жизни. Чего в жизни? В чем жизни? Чего в жизни? Смысл жизни. Смысл жизни. В чем смысл жизни? Нахуя мне твои вопросы? А ты знаешь, в чем смысл жизни? Тебе делать нехуй, вот ты, блядь, и болтаешь. Слушай, Валь, а я вот сейчас ем мороженку, хочешь? Что, ты охуел, что ли, простуженное мороженое жрать? Так мы его поджарим. Ну что ты? Да. Будет вкусно. Давай жарь. Можно к тебе пойти? А нет, мороженое будешь жарить. А слушай, Валь, я вот недавно заснял твоего Руслана на видео, как он забивает Наташу. Я недавно заснял на телефон, как твой Руслан избивает Наташу. А, Руслан избивает Наташу? Почему да. Она его еще не засадила за решетку? Чего за решетку? Ну, почему она его не засадила? За избиение матери. Где ты видел, чтобы мать сына сажала в тюрьму? Ну как же, он руку поднимает на нее. Слушай, ты Валь, мы... завел ее. Слушай, Валь... Мы посадим твоего внука. А? Мы твоего внука посадим. Чего внука? Посадим. Посадят? Да. Да, мы посадим его. Кто? Кто посадит? Мы. Какое вы имеете право? Вы что, в этой семье живете, что ли? Почему право? Мы понесем заявление в прокуратуру. Представим доказательства, что он сбивает. Да, и все. Да. Страдавший имеет право туда заявление не сделать. Нет, нет. Со стороны нихуя. Нет, можно. Вы тем более в другом районе живете, какие вы хуй свидетели. Почему? Ну как? Мы засняли на видео. А? Мы на видео засняли. Ну снял и хорошо, и любуйся. Жа, вот... А, ты хоть поговори? Чего тебя трогает чужие семьи и взаимоотношения в чужих семьях, блядь? Слушай, Валь... В своих-то, блядь, разберись! Слушай, Валь, ты поговори об своим внуком, а ты чего он мать свою пиздит? А? Почему Руслан избивает Наталью? Значит, она его доводит. А чем это она заслужила-то? Компьютер не велит ему сидеть долго. А вот правильно, и конфликт. Нечего за компьютером. Ну ты нечего сидеть. Мудаку делать в интернете. Чего? Нечего за компьютером сидеть. Ну и вот из-за этого не спор. Слушай, Валь, а мы можем компьютер, кстати, на некоторое время чего? Себе... Мы можем их компьютер себе взять, пока у них там все не наладится. Как этот трехлетний ребенок хуйню несешь, себе взять, блядь. А, Валь. Уже варюги. Валь. Мы вот, я вот уже поджарил мороженое. Можно я к тебе пойду, покушаем вместе? Мороженое поджарить? Совсем ебнулся, блядь. Валюша, ты варить же не план зомби приобрела? Чего, блядь, ебучий, научись говорить, паскуда! Ты вообще не получила бесплатную кушу? Слушай, Валь. План зомби. Валь. Чего бесплатно? План зомби. Чего, ебаный мать? План зомби, копию. Слушай, Валь. План плантона, ебучий. случае? Слушай, Валь, а я говорю, Валь. Валентина Петровна. Да, блядь! Я вот обновил свою Mozilla и поставил AdBlock Plus, чтоб реклама не вылазила. Всякие баннеры на сайт. Блядь, не учись говорить, чтоб тебе хоть бы одно слово разобрать, ёбаный в рот. Слушай, Валь, а чем ты взломала antiprank.ru? Чего я сломала? Antiprank.ru. Зачем ты взломала этот сайт? Захотела и взломала. Ну, а зачем? Ну, Валюша, сейчас... Валюша, а ты люди зайти не мог. Авто 5 подписала? Пошел к небене матери, сука рваный, чтоб ты сдох. А когда на платформу выйдешь? Я не сдох никогда.